Глава вторая. Катаркус не представлял собой ничего особенного. Скалистая планета, где преобладают пустыни, но кое-где попадаются внутренние моря и джунгли, окружающие экватор ярко-зеленым поясом. Андреа Корт решила, что видела достаточно для удовлетворения собственного любопытства. Обзорная экскурсия, на которой настоял Китобой, прежде чем доставить ее на конференцию, никоим образом не изменила к лучшему ее отношение к планете. Как и запах, витающий в воздухе, не горький, но и не напоенный сладостными ароматами, однако сразу узнаваемый, поскольку у всякой новой биосферы имелся свой особый воздух. Люди, любившие путешествовать, говорили, что именно сочетание ароматов является для каждой планеты отличительным знаком, чем-то вроде личной подписи. Корт давно обнаружила, у нее от этих диковинных запахов болит голова. Но тут она ничего не могла поделать. Она ненавидела другие миры. Корт провела большую часть своей жизни в передвижном мире, а когда стала юристом, постоянно занималась сложными проблемами и катастрофами, которые почти неминуемо происходили, если людям позволяли вступить в контакт с системами, развивавшимися естественным путем, и потому предпочитала искусственную среду обитания, которую, по крайней мере, можно наделить здравым смыслом. Живые миры вызывали отвращение. А этот, к тому же, казался гораздо более мерзким, чем другие. Но это опять-таки никак не скажется на ее работе. Чудовище звали Эмиль Сенберг. В его файле содержалась масса бессмысленных фактов, касающихся жизни молодого человека, и никаких объяснений, что же заставило его заняться хладнокровным убийством аборигенов. Сенберг прожил 24 стандартных земных года, был экономическим беженцем из потерпевшего крах промышленного содружества, находившегося на границе конфедерации. В психологической характеристике сообщалось, что его эмпатия и воображение на нижней границе нормы. Иными словами, человек-пустышка, сумевший каким-то образом показать очень высокий результат в индуктивном мышлении, а потому принятый, пусть и мелким клерком, в состав дипломатической миссии. Он провел на Катаркусе 3 года, сумел завязать не слишком близкие, но вполне приятельские отношения со своими коллегами. Его считали достаточно квалифицированным специалистом в области торговли с представителями 7 других народов, путешествующих в космосе и имеющих здесь свои посольства. К Сенбергу хорошо относились, как относятся к людям, которые никому не мешают. Никто не мог с уверенностью сказать, что знает его. Его называли серым, незаметным, лишенным индивидуальности, скучным. И не обнаруживали никаких признаков психической болезни. Однако выяснилось, что по крайней мере 6 раз за время пребывания на этой планете он спускался в подземные колонии туземцев, выбирал одного и методично резал его на куски. Это могло продолжаться до бесконечности, если бы представитель делегации Риргаана не оказался свидетелем одного из убийств Сенберга. Курт договорилась о встрече с риргаанцем сегодня днем, а кроме того, должна была представить свои соображения по поводу данного дела местному межвидовому совету. Если ей повезет и совет продемонстрирует благодушие, она сумеет убедить их, что один психически больной индивидуум не может считаться характерным признаком целого народа. Но будет трудно. После катастрофы в Хосте, кризиса на Штоке и резни в посольстве на Вулхане, 3 инцидента, случившихся в прошлом году, дипломатическое сообщество больше не желало верить в добрую волю надменных хомо-сапсов.